это тело или не тело? Галина была в отчаянии. Ее сыну Саше идет 6-й год, а он еще не ходит. С ним занимаются няня, тренер, массажисты. В их присутствии мальчик пробует сделать первые шаги, правда, чаще на цыпочках. Когда Галя возвращается с работы, сын умоляюще смотрит на нее и просит хоть немножко поползать. Полное медицинское обследование ребенка не привнесло ясности. Врачи не могут найти причину отклонения и поставить диагноз. Галина — человек дела. Ей непонятны всякие немедицинские методы, расстановки в том числе. Но ради сына она готова на все. Главное, чтобы другие не узнали. Мы начали с индивидуальной консультации. В комнате стало тесно, когда вошла молодая женщина с внешностью баскетболистки, около 2 метров ростом, резкая в движениях и в то же время стеснительная, как ребенок. Кресло под ней жалобно скрипнуло. Галина набрала воздуха в грудь и произнесла: «Даже не знаю, что сказать». «Вы не волнуйтесь. Первый раз многие теряются. Для начала давайте познакомимся. Расскажите мне немного о себе и о том, что вас ко мне привело. Это ваше время. Я в полном вашем распоряжении. У вас есть возможность поговорить о том, что вас беспокоит, и задать любые интересующие вопросы». Женщина немного расслабилась, вздохнула и начала свой рассказ. «Мне 43. Я всегда мечтала о детях, о большой семье, но своего мужчину так и не встретила. Попадались только женатые или альфонсы. Когда мне исполнилось 36, я запаниковала и начала искать способ забеременеть. Я не смогла придумать ничего другого, как сделать ЭКО. Все получилось с первого раза. Носила близнецов, чувствовала себя отлично. На 6-м месяце поехала отдыхать в Турцию. Может, перелет повлиял, может, так надо было, но через неделю у меня начались схватки. Родила девочку и мальчика весом 850 и 1250 граммов. Дочка не выжила. Как сказали врачи, при такой разнице в весе более сильный близнец поддерживает свою жизнеспособность за счет более слабого. Я столько слез пролила. Но дома меня ждало утешение. Еще до ЭКО я начала поиски по усыновлению ребенка. У меня была договоренность с заведующей одного из роддомов. Как только появится отказник, она сразу сообщит мне. Мы с сыном вернулись домой через 2,5 месяца. Ждали, пока он наберет в весе. А в роддоме нас ждала девочка, появившаяся на свет с разницей в несколько дней с моим сыном. Ее мать была иногородней студенткой. Я приехала домой сразу с 2 малышами. Ни мама, ни бабушка, ни друзья, ни соседи не знают, что дочь мне не родная. Кроме того, по странному стечению обстоятельств, может, потому что я ее так сильно хотела и ждала, Даша, как 2 капли воды, похожа на меня. В тайну посвящены только моя сестра, моя лучшая подруга и мой отец, который живет со своей семьей в Москве. Дети очень дружны между собой, неразлучны, как сиамские близнецы. Уезжали с сыном в санаторий на 3 недели. Все это время у Даши, которая осталась с сестрой дома, глаза на мокром месте, а Саша плакал и просился домой к Даше. Я люблю их одинаково и думаю о том, чтобы усыновить еще одного ребенка. Вот только меня сильно беспокоит и выводит из равновесия, что сын отказывается ходить. Я его уже прошу и уговариваю, и подарками стимулирую. Нет, ни в какую. Хочу сделать для него расстановку, чтобы понять причину. Но не хочу, чтобы люди узнали о моей тайне, о происхождении детей. А вдруг там будут знакомые, которые потом все донесут маме и бабушке, а им нельзя волноваться. В общем, я в полной растерянности. Помогите мне, пожалуйста. Галина, я даже не знаю, что вам на это ответить. Любая тайна, как показывает моя практика, негативно влияет на систему в целом и на детей в особенности. Но дети в раннем возрасте не то что чувствуют, они знают правду и своим поведением протестуют против обмана. А у вас этих тайн несколько. И как бы я вела себя на вашем месте, мне нелегко представить. Гарантировать, что на расстановках не будет ваших знакомых, я тоже не могу. Но если таковые будут, вы вправе отказаться от проведения своей расстановки. На том и порешили. В назначенный день Галина пришла вместе с сестрой. Отцы у сестер разные. Отца Гали ее мать выгнала из дома за ревнивый нрав. Девочка узнала, что дядя Вася, которого она всю жизнь называла папой, ей не родной. Папа он только для ее сестры Риты. Узнала она об этом, когда получала паспорт. Отчим воспитывал ее как родную, но горечь обмана долго жгла душу. Несмотря на пережитый горький опыт семейной тайны, Галина, как верная дочь своей матери и представитель семейной системы, продолжает строить свою жизнь на неправде. Я спросила Галину, какие еще значимые или таинственные истории были в ее роду. Моя бабушка, мать отца, была странной женщиной. Говорят, она гадала, делала привороты и другие подобные вещи. Не знаю. Я встречалась с ней пару раз, когда узнала правду об отце. И каждый раз мне было не по себе. Какая-то она была угрюмая, неопрятная, вздорная. После ее смерти я дважды была на ее могиле и дважды теряла сознание, хотя в других местах на кладбище со мной такого не происходит. Ее дочь, папина сестра, до конца жизни с матерью не разговаривала. Мать запрещала ей выходить замуж и очень ругалась, когда дочь родила ребенка. Однажды женщина заболела и оставила младенца матери. А когда вечером вернулась из больницы домой, ребенок был мертв. По линии матери был прадед, которого раскулачили, сильно избили и сослали в Сибирь. В годы войны на него пришла похоронка. Сам ли он умер, или его расстреляли, или он погиб в штрафбате, где он похоронен, никто в семье не знает. Была жива его старшая дочь. Она его поминала. Но вот уже несколько лет, как она умерла, и о прадеде никто не вспоминает. Такая вот история со многими неизвестными. Помимо всего вышесказанного, у Галиного ребенка Саши имеется отец, которого по факту нет, так как он участвовал в зачатии через сперму из пробирки. Есть умершая сестра, близнец Саши. Да, ей дали имя и похоронили по христианскому обычаю, но тут же вытеснили из системы, заменив другим ребенком, девочкой Дашей. Даша заменяет умершую Кристину, не подозревая, что занимает чужое место. От нее также скрывают, что у нее есть биологические родители. Так почему же не ходит Александр? Интуиция мне подсказывает, что причина кроется и в отце, и в матери. Не или-или, а именно влияют оба. Но после шквала новой информации уверенность тает, и я принимаю решение ставить в расстановке всех, кто может быть причастен к воздействию на маленького Сашу. Расстановка. Мы ставим в расстановку сразу всех. Заместителя Саши и заместителя причины того, что он не ходит. Фигуры на роли его матери и отца, умершей сестры Кристины, умершего ребенка сестры отца и изувеченного прадеда. Из поля расстановки по направлению к выходу движется фигура умершей сестренки. Она выходит за дверь, и никто, даже мать, не оборачивается, чтобы посмотреть ей вслед. Заместитель причины внимательно смотрит на фигуру матери, потом на фигуру отца. Когда он переводит взгляд на заместителя Саши, заместитель отца становится между ними. Начинается танец двоих — отца и причины. Заместители прадеда и умершего в роду ребенка стоят совершенно безучастно. Отвечая на мой вопрос, говорят, что успокоены и не имеют ко всему происходящему никакого отношения. Действительно, в их сторону никто не смотрит. Что же, задача облегчается. Я освобождаю их от ролей и вывожу из расстановочного поля. Пока в незримом противоборстве заместитель отца пытается оттеснить фигуру причины, заместитель мальчика подходит к заместительнице матери и берет ее за руку, но продолжает смотреть на отца с большой любовью. «Я очень люблю маму, но мне интересна эта фигура, только я не пойму, кто это. Это тело или не тело?» Я была поражена. Ни Галина, ни я ни словом не обмолвились о способе зачатия ребенка, то есть об ЭКО. Но Поля сразу открыла нам свою тайну. И заместитель почувствовал и точно считал эту информацию. Не исключено, что и сам Александр, считывая информацию об отце, проваливается во что-то необозримое, бестелесное, ненадежное. А от этого ускользает опора из-под ног. Ему страшно сделать шаг самостоятельно. Заместитель отца, продолжая неотрывно смотреть на фигуру причины, чувствовал себя обессиленным. «Мне очень плохо. Это, — он показывает на заместителя причины, — принадлежит мне, и я это скрываю. У меня подкашиваются ноги, я еле стою. Держит меня на ногах только борьба с причиной». Заместитель причины, наоборот, чувствовал себя очень легко, весело. «Я свободный элемент, могу двигаться, где хочу. Борьба с этой фигурой, отцом, делает меня слабее, поэтому мне хочется высвободиться из-под его опеки и ускользнуть». Заместитель так и делает, отходит и издалека смотрит на всю семью. Заместители отца и матери мальчика оказываются лицом к лицу. Их взгляды направлены друг на друга с любопытством. Но женщина смотрит на мужчину с недоумением, презрительно скривив губы. На вопрос «Как ты к нему относишься?» заместительница Галина ответила «Да никак». Но, постояв, оттаяла и повторила за мной фразу «Мне жаль, что я не встретила тебя в своей жизни. Благодаря тебе я стала матерью. У нас с тобой родились мальчик и девочка. Выжил только сын. Будь, пожалуйста, доброжелателен к нему, если он будет здоров и будет ходить», — сказала заместительница Галины. «Я тебя вижу. Я вижу нашего сына. Я сожалею, если вместе с жизнью передал ему наследственные болезни. Я буду радоваться, если он будет здоров», — ответил заместитель отца мальчика. «Затем я переставляю всех членов семьи в иерархическом порядке: отец, мать, дочь, сын». Девочка выглядит умиротворенной. Мальчик робко и с любопытством поглядывает в ее сторону. «Я по тебе скучаю, мне тебя не хватает. Но теперь, когда я тебя вижу, мне спокойнее. Теперь чувствую, что я на своем месте. Ты моя сестра, я твой брат. Ты ушла, а я остался. Когда-нибудь мы с тобой встретимся. А пока будь для меня ангелом-хранителем и радуйся, что я могу ходить по земле». Заместительница девочки ничего не ответила, а только ласково смотрела на него и понимающе кивала. Я поставила заместителя Саши перед родителями. Он поблагодарил их за жизнь и попросил мать разрешить ему любить отца. Мать недовольно передернула плечами, но сказала: «Он твой отец, и ты вправе любить его так же, как и меня». Я попросила обоих родителей благословить сына на жизнь и здоровье и развернула заместителя Саши спиной к родителям. Заместительница матери сразу положила ему руки на плечи, а заместитель мальчика согнулся и замер в неудобной позе. «Так тяжело, меня как будто придавило к земле. Я чувствую, как матери трудно, и хочу помочь. И чтобы не быть таким взрослым и не нести на себе мать, я не хожу», — неожиданно для всех заявил заместитель маленького Саши и сел на пол. «Но я могу ходить, только на меня не надо наседать, как это делает мама». Я посмотрела на Галину. Лицо ее напряглось, покрылось красными пятнами, глаза блестели сухим огнем. Она ничего не понимала. Ее сестра Рита рыдала за двоих. Я поняла, что клиентка находится в состоянии эмоционального шока и не готова больше ничего воспринимать. Да и расстановка уже длилась довольно долго. Подождав еще немного, чтобы она смогла запечатлеть образ, я завершила расстановку. Галина позвонила мне на следующий день. В голосе ее звучали нотки досады и растерянности. «Надежда, я так и не поняла из расстановки, что мне нужно делать. Пришлось потратить еще час, чтобы внести ясность и достучаться до встревоженного сознания матери. Галина, вы помните, как звучал ваш запрос на расстановку?» «Конечно. Я хотела увидеть причину, почему мой ребенок на 6-м году жизни еще не ходит. Вы с помощью расстановки увидели причину? Да. Причина в доноре спермы, то есть отце Саши и Кристины. Но мне сказали, что мужчины перед этим проходят полное медицинское обследование. Возможно, Галина, что так и есть. Этот человек честно прошел обследование, а не за деньги, как часто бывает в нашей стране. Но некоторые наследственные болезни, как и семейно-родовые переплетения, проявляются не сразу, а через одно или даже два-три поколения. Они могут появиться у самых незащищенных, младших членов семьи, особенно если кого-то исключили из семьи. А в вашем случае для вас отца ребенка не существует. Относитесь вы к нему, как показала расстановка, без должного уважения, я бы сказала презрительно. А ваш малыш, как и любой ребенок, взял что-то от отца, а что-то от матери. Как бы вы себя чувствовали, если бы вас не принимали и относились презрительно? Ну, плохо, наверное. Думаю, да. И вам знакомо это чувство. Ведь и ваша мать не принимала вашего отца, выгнала его из дома. И вы до сих пор чувствуете в себе эту пустоту и неустойчивость. Ищете того, кто бы мог вас наполнить, поддержать. Ищете в мужчинах, в сестре, в сыне. Ваш сын ощущает это. Он из слепой детской любви подставляет свое плечо и чувствует себя придавленным. Ведь он всего лишь ребенок. Ему не по силам дать вам отцовскую поддержку. Возможно, это является второй составляющей причины, почему мальчик не ходит. Так он в большей степени чувствует себя ребенком. Так что же мне делать? Галина, дорогая моя, расстановка — это не бизнес-план, определяющий наши конкретные шаги и действия. Расстановка показала вам динамику происходящего и высветила причину. Ваша душа и души всех присутствовавших в расстановке на тонком уровне прояснили свои задачи. Действие расстановки может проявляться не сразу, иногда это от месяца до года. Наша задача — не вторгаться в эти тонкие сферы, опираясь на логику и прагматичные выводы, а доверившись образам расстановки, принять их в свою душу и о расстановке забыть, но продолжать работать над собой, над гармонизацией своих отношений с родителями и над увеличением личной силы. И только тогда можно быть уверенными в том, что с вашим сыном все будет хорошо.